Канун конца мира. Октябрь 45-го, 15 марта 44-го года до нашей эры. А между тем окончание драмы было вопросом уже не месяцев, а недель. Продолжив театральную аналогию, можно сказать, что каждый из персонажей работал на приближение развязки, вплоть до тех темных сил, которые управляют Вселенной. Началось все с того, что 18 месяцев назад, когда Цезарь поднимался на Капитолий, у его триумфальной колесницы сломалась ось, непосредственно перед храмом Фортуны. Потом ритм появления знамени ускорился, и сами они умножились. Тем не менее, согласно хронистам этого объявленного убийства, сама жертва упорно не замечала столь очевидных предвестий. По мнению историков, начиная с Николая Дамасского и кончая Плутархом и Дионом Кассием, которые на протяжении трех последующих веков составляли подробное описание тех странных дней, смерть Цезаря произошла в полном соответствии с неумолимым законом, управляющим, как они считали, судьбами трагических героев. Ни одно важное событие не нарушает ход индивидуального бытия без того, чтобы боги заранее не предупредили человека о неминуемости этого события. Люди, как бывает в театральных пьесах, со страхом наблюдают эти знамения, но оказываются не в состоянии их расшифровать, ибо убежать от судьбы нельзя. И она, безжалостная, не снимает печати со своей тайны. Древние историки скрупулезно составили для нас каталог знамений, предвещавших покушение. Если им верить, в течение всей зимы, предшествовавшей убийству Цезаря, сама природа в ее целостности вопияла о том, что должно произойти. Всякий раз, когда авгуры вспарывали утробы жертвенных животных, чтобы по внутренностям прочитать будущее, плоть этих животных оказывалась больной или деформированной. Какие-то органы отсутствовали, другие были чудовищно увеличены. Люди замечали на небе странные вспышки света, блуждающие в атмосфере химеры. Были еще одинокие птицы, спускавшиеся на форум средь бела дня. Верный знак того, что смерть скоро поразит кого-то, и в тот фатальный миг никто и ничто его не спасет. Священные кони Цезаря, те самые, на которых 5 лет назад он пересек Рубикон и которых затем посвятил богу этой реки, тоже, казалось, предчувствовали надвигающуюся трагедию. Они отказывались что-либо есть и бродили по полям, днем и ночью проливая потоки слез. Даже древнейшие святилища города не избежали эпидемии дурных предзнаменований. Особенно странный феномен наблюдался в Регии, где хранился вместе с анналами Рима щит, который, согласно преданию, упал с неба 7 веков назад, во времена царя Нумы. Говорили, что от этого щита зависит судьба Рима. Чтобы его не украли, Нума повелел выковать 11 точно таких же щитов. Их все сложили в глубине святилища вместе с другим оружием, которое, как считалось, принадлежало богу Марсу. Так вот, той зимой, когда знамения следовали за знамениями, некоторые люди клялись, будто бог весь по какой-то таинственной причине много раз видели и слышали, как все эти предметы вооружения колотились друг о друга. Потом, утверждают хронисты, поскольку римляне все еще не могли расшифровать смысл послания небес, боги решили высказать свою волю ясно. Когда Цезарь подарил своим ветеранам землю в Капуе, поблизости от Неаполя, те, начав восстанавливать этот город, обнаружили гробницу Капия, его первооснователя. Помимо костей и нескольких древних сосудов, они откопали бронзовую табличку с текстом, написанным по-гречески. Текст содержал более чем очевидную угрозу. Когда потревожен будет Капий в прах, тогда потомок его погибнет от руки сородичей и будет отмщен великим по всей Италии кровопролитием. Итак, гибель Цезаря была предрешена. За ней должна была последовать гибель Рима, катаклизм. Среди этого вороха знамений с тревожным постоянством вновь и вновь упоминается огонь. Например, некоторые уверяли, будто видели, как огненные шары пересекали небо из конца в конец, или будто вдруг сталкивались нос к носу с людьми, пылающими, как живые факелы, которые исчезали так же внезапно, как и появлялись. Другие римляне утверждали, что прямо в городе, в присутствии множества свидетелей, рука одного солдата непонятным образом воспламенилась, но, казалось, это не причинило человеку никакого страдания, и потом на коже его не видели ни малейших следов ожога. Все эти огненные феномены явно предвещали какое-то скорбное событие, очевидно намекали на погребальные костры. Если не на что-то еще более ужасное. Например, на то, что Рим погибнет в судьбоносном пожаре, как Троя 8 веков назад. А может, почему бы и нет, на Вселенский пожар, который, как полагали некоторые, станет концом мира. Что касается Трастевера, то там жизнь не изменилась. Ребенок потихоньку рос, по вечерам часто устраивались званые обеды. Гостей в садах Цезаря было больше, чем прежде. За одними царица следила издали, с другими пыталась познакомиться поближе. Мы не знаем, проникали ли тревожные слухи вместе с приглашенными в ее дом. Не знаем, просила ли она своих астрологов, когда в садах вновь становилось тихо и безлюдно, понаблюдать за ночным небом и расшифровать его знаки. «Продигия» — так это называется по-латыни, необыкновенные факты, предшествующие событиям, которые тоже являются беспримерными и никогда впоследствии не повторяются. Понятно, что рассказы об этих знамениях по большей части были придуманы уже после убийства Цезаря и потом распространялись часто вполне чистосердечно античными историками, ведь последние не допускали мысли о том, что судьбами народов управляют какие-то иные законы, кроме законов трагедии. А потому даже подозреваю, что такого рода анекдоты могли быть сфабрикованы, они не решались полностью их отбросить. Тем не менее, мы не должны считать их рассказы о неделях, предшествовавших убийству Цезаря, просто нравоучительными выдумками. Воображение во все неспокойные эпохи и во всех обществах, еще близких к традиционным, оказывает сильное влияние на восприятие событий, и этот репертуар фантасмагорических явлений, даже если он был составлен постфактум, может раскрыть нам некоторые истины. Истины, непереносимые для человека, и значит, такие, которые невозможно сформулировать. Сам латинский язык сознается в этом своем бессилии. Убийство Цезаря в нем часто квалифицируется термином «инфандум», первое значение которого — невыразимое, несказанное. И в самом деле, пытаясь разобраться в этом убийстве, мы вступаем в сферу семейных тайн. Под семьей в данном случае имеются в виду римские аристократы, которые все были теснейшим образом связаны друг с другом, неизбежными узами браков, адюльтеров, наследственных дел, займов, хищений, ненависти, альянсов и контральянсов, расплывчатых и имеющих самую разную природу. И первая из этих тайн, столь упорно хранимых, состоит в том, что в продолжении дюжины недель, предшествовавших убийству, почти все аристократы знали. Цезарь подвергается очень большому риску быть убитым. Как это могло быть? И почему? Собственно, ответ содержится уже в самом термине «инфандум» — «несказанное». То, что все чувствуют, но что невозможно выразить словами. Этот бесформенный ком болезненных, нестерпимых истин каждый человек отбрасывает в ту область своего сознания, куда язык доступа не имеет. Там существует только тишина и таинственные импульсы. Римляне всю зиму прожили в смутном предчувствии смерти Цезаря. Время от времени вспыхивали и слова. Сначала чисто символические, потом все более и более отчетливые, уже заключавшие в себе идею того, что замышлялось. Дело в том, что идея покушения, хотя и зародилась в сфере подсознания, позже стала осознанной. И согласно одному анекдоту, который, скорее всего, описывает подлинный факт, Цезаря очень точно известили о том, что его ждет. Известил один из самых авторитетных прорицателей Рима, Авгур Спуринна. Предсказатели будущего, следуя методу, который редко их подводит, обычно из осторожности прибегают к двусмысленным формулировкам. Однако Спуринна решил высказаться вполне ясно и предупредил Цезаря, что тот должен остерегаться опасности, которая ждет его не позднее, чем выды марта. Однако презрение Цезаря к знамениям в последнее время не уменьшилось. Он понял смысл предсказания, но воспринял его так, как и должен был воспринять, как угрозу, как ультиматум. И верный себе предпочел эту угрозу проигнорировать. Пересказывая этот анекдот, через полтора века после интересующих нас событий, историк Светоний уточнил, что Авгур произнес свое предсказание в тот момент, когда убивал жертвенное животное. И это не просто деталь, а факт капитальной важности. Светоний таким образом подчеркивает, что убийство Цезаря было не банальным преступлением и даже не политическим убийством, как долгое время квалифицировала его официальная история. Речь шла не больше, не меньше, как о ритуальном жертвоприношении. И тем не менее, на протяжении многих недель желание убить Цезаря, возникавшее у разных лиц, оставалось лишь робкой умственной игрой. Абстрактным проектом, о котором иногда заговаривали в частных беседах, но к которому относились как к фантазии. Ни к чему не обязывающей ненавистью, бесконечным пережевыванием собственной злобы и зависти к этому человеку. Между тем, если говорить о тех немногих людях, которые уже задумывались о возможностях ликвидации Цезаря, никто из них в последние недели жизни императора не попытался помешать его продвижению к абсолютной власти. Они тоже попустительствовали тому, что его назначили диктатором сначала на 10 лет, потом пожизненно, и что он навечно стал императором. Это благодаря их инертности Цезарь мог теперь единовластно, без всякого согласования, решать вопросы войны и мира, отдавать, кому захочет, должности наместников провинций, посылать в завоеванные страны людей, находящихся у него на содержании. И он пользовался этим, ведь магистраты поклялись, что никогда не будут возражать даже против малейшего из его желаний. Но еще удивительнее то, что никто из людей, уже планировавших убийство императора, не попытался выступить против предоставления ему хотя бы одной из тех почестей, которыми в последние месяцы он был буквально осыпан. Некоторые из этих почестей даже превосходили ожидания Цезаря. Понятно, что в большинстве случаев подобные инциденты инспирировал сам диктатор. В других случаях ему старались угодить, подыгрывая его мечте о культурном синтезе Востока и Запада. Например, он, как некогда Птолемей, был торжественно объявлен спасителем, а потом, как Дионис, освободителем. Наконец, ему условно-восточному монарху подарили золотое кресло. Маленькая клика, которая начала плести против него нити заговора, не выражала в подобных случаях никакого недовольства. Молчала она и тогда, когда Сенат присвоил Цезарю прозвание «Отца Отечества» и повелел поставить на трибуне, которая возвышалась над форумом, две статуи в его честь. На одной был венок из дубовых листьев, в знак того, что император избавил всех своих сограждан от стыда поражения, а на другой — из травы, символа вражеских территорий, в знак того, что он защитил армию, отбив атаки египтян и спас Рим от Помпея. Потом ему подарили статуи слоновой кости с чертами портретного сходства и решили проносить ее по улицам Рима всякий раз, когда он будет устраивать игры в большом цирке. Цезарь, конечно, согласился с этим решением. Никто не протестовал, когда ему предоставили право сидеть в Сенате в курульном кресле, более высоком, чем кресло двух консулов. Никто не возмутился и тогда, когда он потребовал для себя право первым высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам, и когда захотел диктовать свою волю народным трибунам. Кстати, последние, как и сенаторы, теперь должны были вставать, когда император проходил мимо. Это нововведение, само по себе весьма красноречивое, тоже не вызвало очевидных проявлений недовольства. Казалось, это чрезмерное властолюбие одного и раболепство всех прочих не будут иметь конца, ибо Сенат оказал Цезарю еще две почести, которые своей нелепостью превзошли все предыдущие, даровал ему право украсить свой дом фронтоном, словно это был храм, и право помещать его капиталистскую статую на пульвинар, ложе, предназначенное только для статуй богов. Император теперь не передвигался по городу иначе, как на носилках, постоянно носил пурпурный плащ и не снимал с головы лаврового венка триумфатора. Уже объявили, что его юбилей будет отмечен публичными торжествами. Была введена клятва фортуны Цезаря, и произошло это одновременно с учреждением нового культа, никогда прежде не упоминавшегося в анналах Рима, культа его гения, таинственного бога-хранителя, который, как считалось, с самого момента рождения Цезаря стоял за всеми его словами и жестами. Решили даже назначить особого жреца для отправления культа этого уникального божества. Уже называли имя человека, который, скорее всего, получит столь удивительную должность — Антоний. И имя это никого не удивляло, ибо повсюду, где появлялась фигура сухопарого Цезаря, рядом с ней видели упомянутого молодого атлета, который и в самом деле казался инкарнацией мифического бога-хранителя-императора. И опять никаких признаков оппозиции. Враги Цезаря, будто пораженные недугом, бессилие одобряли все подобные меры. Иногда даже горячо их приветствовали, втайне продолжая лелеять свою ненависть. Но не находили в себе сил, чтобы проявить эту ненависть публично. Пусть даже в какой-то вспышке негодования, потому что Цезарь вовсе не раздувался от самодовольства, а принимал все почести с неизменным равнодушием. Несмотря на свой золотой лавровый венок и пурпурный плащ, он выглядел таким же, как всегда, холодным политиком, который ничего не боится и прекрасно разбирается во всех тонкостях своего ремесла. Хладнокровие Цезаря имело религиозную и правовую основы. Его личность официально признавалась священной. А следовательно, любое покушение на него было бы расценено как святотатство. Иными словами, добившись всех этих многочисленных почестей, Цезарь как бы очертил вокруг себя магический круг. Прорвать этот круг, попытаться каким-то образом помешать игре диктатора, оскорбить его, значило бы совершить преступление, наказуемое смертью. Все божественные силы, которые с незапамятных времен покровительствовали городу, теперь, и это признавалось официально, охраняли также и диктатора. Поэтому он считал себя неприкосновенным и даже распустил свою гвардию. Однако, как это ни парадоксально, именно тогда заговор стал реальностью. Все, что еще накануне было лишь смутными желаниями или бахвальством его врагов, в одночасье превратилось в заговор, соответствующий всем законам данного жанра. Как только личность диктатора официально признали священной, человек 20 сенаторов из самых непримиримых собрались в храме и торжественно поклялись, что каждый из них пронзит Цезаря своим кинжалом. После этого им не оставалось ничего иного, как привести свой план в исполнение. Они хотели это сделать как можно быстрее. Однако даже для самих заговорщиков природа убийства, которое они намеревались совершить, оставалась чем-то неподдающимся определению. Каждый из них смутно сознавал, что, покусившись на личность Цезаря, они совершили инфандум, акт, который есть нечто совсем иное, нежели противодействие какому-то человеку, они посягнули на табуированное существо. Чтобы найти силы для выполнения своей клятвы и энергию, необходимую для ее реального воплощения, они должны были убедить себя в том, что сам Цезарь нарушил другое табу, еще более священное, чем тот магический круг, которым он себя окружил. Заговорщики должны были убедить себя в том, что, нарушив этот запрет, диктатор сделал будущее убийство неизбежным и, более того, необходимым. Повод для убийства, предполагаемое святотатство диктатора, был найден сразу. Уже на первой своей встрече заговорщики поклялись, что убьют Цезаря, потому что он хочет стать царем. Слово «рекс» — «царь» — было худшим из возможных политических оскорблений, ибо вызывало в сознании длинный ряд образов крови и смерти, начиная с убийства основателя города Ромула, которого, согласно мифу, закололи кинжалами сенаторы. Они все принимали в этом участие, в стенах самого Сената. Вновь основать город, пролив кровь, повторив то изначальное убийство, такова, следовательно, была цель, которую ставили перед собой заговорщики. А когда весь ужас святотатственного преступления дошел, наконец, до их сознания, они вспомнили другие легенды. Разве каждое из радикальных изменений в римском обществе не сопровождалось подобным жертвоприношением? Например, конец царского периода был точным повторением эпизода с убийством Ромула, если не считать той детали, что последнего царя, Тарквиния Гордого, убил, как говорили, один человек, некто Луций Юний Брут. Этот Брут, согласно тем же преданиям, основал республику, заставив своих сограждан поклясться, что никогда Рим не подчинится царю, не испытав сперва все возможные средства, чтобы его убить. Эти предания об основании ранней истории города были известны всем. А греческая трагедия с ее образами тиранов, с которой Рим впервые познакомился 100 лет назад, сделала еще более популярной идею о том, что любой монарх всегда имеет неумеренные претензии, бывает ослеплен своей гордостью и жаждет крови. Фигура царя, так часто мелькавшая в речах ораторов, испытывавших ностальгию по республиканским традициям, стала своего рода пугалом. С ней постоянно ассоциировались одни и те же 4 греха — жестокость, насилие, гордыня и извращенная сексуальность. Именно эти представления позволили заговорщикам закрыть глаза на истинную природу акта, который они собирались совершить, на то, что он станет нарушением табу. И из-за тех же представлений на протяжении всей зимы, предшествовавшей убийству, заговорщики с удвоенной энергией распространяли сплетни об императоре. Началось все с самого простого. Говорили о страсти Цезаря к женщинам, вспоминали количество его любовниц, их имена подчеркивали его вкус к мальчикам и уточняли, понятное дело, без доказательств, что он всегда предпочитал играть пассивную роль в сношениях со своими любовниками, а это было очень серьезным обвинением в Риме, где за свободными гражданами признавалось право только на активную гомосексуальность. И вновь пошли пересуды о его первой любовной связи, превратившей его в Маргаритку, царя Вифинии. Цезарь действительно в отрочестве пользовался благосклонностью этого восточного монарха. Этот слух, возникший давно, теперь оказался как нельзя более актуальным. Он был особенно хорош тем, что позволял объединить в одном кратком анекдоте два греха, в которых подозревали Цезаря — тиранию и содомию. Анекдот расцветили эпизодами оргий с вифинским царем. И очень скоро на всех стенах Рима стали появляться граффити, в которых диктатор именовался не иначе, как царицей Вифинии. Одновременно все с большей настойчивостью распространялся слух о том, что Цезарь намеревается узаконить бигамию, чтобы в Александрии жениться на Клеопатре. К этому прибавились новые сплетни. Цезарь будто бы пытался добиться права вступить в брак со столькими женщинами, со сколькими пожелает, дабы увеличить свои шансы иметь потомство. Иными словами, его обвиняли в том, что он, подобно какому-нибудь царю, хочет любыми средствами основать династию, породить своего рода цезарианскую гидру, насаждая царей своей крови по всей земле. Вывод напрашивался сам собой. Необходимо убить тирана прежде, чем он успеет навлечь на всех подобное бедствие. Однако приписать Цезарю еще два порока из тех, в которых обычно обвиняли монархов, насилие и жестокость, было не так просто. Разумеется, за время своего неуклонного восхождения к абсолютной власти Цезарь лишил должностей многих людей, которые надеялись, что сохранят свое положение на всю жизнь. Да и в периоды африканской и испанской экспедиции он безжалостно расправился с последними сторонниками Помпея. Тем не менее, все римляне понимали, что в последнем случае им двигало желание положить конец затянувшемуся конфликту. И потом, рассматривая его карьеру в целом, нельзя было не признать, что он избежал худшего — гражданской войны в стенах самого Рима, проскрипции и кровавых злодеяний, столь памятных всем со времен Марии и Суллы. Своих противников Цезарь, как правило, уничтожал только на полях сражений. Правда, его великодушие объяснялось циничной уверенностью в развращающей силе денег и тем, что он мастерски владел искусством играть на маленьких человеческих слабостях. И все же подобное поведение сковывало инициативу его недоброжелателей. Еще бы! Сколько сторонников Помпея, 4 года назад, переживших битву при Фарсале, было обязано ему своей жизнью? Цезарь же руководствовался чисто стратегическим расчетом — пощадить своих врагов, заставить их понять его, императора, идеи и склонить их на свою сторону. Для него это значило избежать повторения гражданской войны. Но еще это значило продемонстрировать совершенно недвусмысленным образом всю меру своего презрения к ним. Потому заговорщики и обвиняли его в последнем из 4 царских пороков, который обозначался словом «супербия» — гордыня. Мы помним, что именно это качество ставили в вину Клеопатре. Кстати, как раз это словечко и подстегнуло энергию заговорщиков утром 14 февраля, когда они выходили из храма Венеры Прародительницы. Делегация сенаторов явилась туда для того, чтобы торжественно вручить Цезарю декреты, наделявшие его правами пожизненного диктатора. Цезарь сидел перед статуей Венеры и второй золотой статуей, так напоминавшей облик царицы Египта. Холодность, с которой император принял драгоценные документы, не удивила сенаторов. Это была его обычная манера. Их возмутило то, что, несмотря на торжественность момента, на их ранг аристократов и, наконец, на святость самого места проведения церемонии, Цезарь не пожелал встать, когда декреты ему передавали. «Супербия!» — цедили сквозь зубы сенаторы, покидая святилище. Они имели в виду гордыню монарха, ослепленного своим всемогуществом. И уже не таясь, добавляли еще одно словечко. «Тираннус!» — тиран.